Глава 31. Возвращение к проблеме нового мирового порядка. На страницах 732 по 763. В начале последнего десятилетия XX века вельсунианство, похоже, совершает триумфальное шествие. Коммунистический, идеологический и советский геополитические вызовы оказались преодолены одновременно. Цель моральной оппозиции коммунизму слилась с геополитической задачей сопротивления советскому экспансионизму. Неудивительно, что президент Буш провозгласил свои надежды на новый мировой порядок, облекая их в классическую вельсунианскую терминологию, кавычки. Перед нами встает видение нового партнерства наций, перешагнувших порог холодной войны. Партнерство, основанного на консультациях, сотрудничестве и коллективных действиях, особенно через международные и региональные организации. Партнерство, объединенного принципом и властью права и поддерживаемого справедливым распределением расходов и обязанностей. Партнерство, целью которого является приращение демократии, приращение процветания, приращение мира и сокращение вооружений. Кавычки закрыты. Смотри, Буш Джордж, ООН, Мировой парламент мира. Обращение Генеральной ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 1 октября 1990 года. Официальные сообщения, Государственный департамент США, том 1, номер 6, от 8 октября 1990 года, страница 152. Преемник Буша, избранный президентом, кандидат от Демократической партии Билл Клинтон, описал стоящие перед Америкой задачи в сходных выражениях, высказываясь на тему «расширение демократии». Кавычки. «В новую эру опасностей и возможностей нашей всепоглощающей целью должно стать расширение и усиление мирового сообщества стран демократического характера, опирающихся на рыночную экономику». Во время холодной войны мы стремились уменьшить угрозу выживанию свободных институтов. Теперь мы стремимся расширить круг наций, которые живут при наличии свободных институтов, ибо нашей мечтой является тот день, когда мнение и энергия каждого человека на свете найдут полное самовыражение в мире бурно расцветающих демократических стран, сотрудничающих друг с другом и живущих в мире. Кавычки закрыты. Смотри, Клинтон Билл. Перед лицом вызова со стороны более широкого мира. Обращение Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 1993 года. Там же том 4, номер 39, 27 сентября 1993 года, страница 650. В третий раз на протяжении нынешнего столетия Америка подобным образом провозглашает свои намерения выстроить новый мировой порядок, применяя свои же собственные ценности на всем мировом пространстве. Страница 733. И в третий раз Америка, похоже, возвышается над всей международной ареной. В 1918 году Вильсон своей тенью заслонил Парижскую мирную конференцию, где союзники слишком зависели от Америки, чтобы громко высказаться против. К концу Второй мировой войны Франклин Делано Рузвельт и Трумэн, казалось, имели возможность перекроить весь глобус по американской модели. Конец холодной войны породил еще большее искушение переделать мир по американскому образу и подобию. Вильсона ограничивал изоляционизм во внутренней политике, а Трумэн столкнулся со сталинским экспансионизмом. В мире по окончании холодной войны Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой, которая обладает возможностью вмешательства в любой части земного шара. Однако могущество их стало менее ощутимым, а вопросы, решаемые военной силой, исчезли. Победа в холодной войне поместила Америку в мир, имеющий много общего с системой европейских государств XVIII и XIX веков и с практикой, которой американские государственные деятели и мыслители постоянно подвергались сомнению. Отсутствие всеобъемлющей угрозы, как идеологической, так и стратегической, дает нациям свободу ведения внешней политики, во все большей степени базирующейся на сиюминутных национальных интересах. В международной системе, для которой характерно наличие, возможно, пяти или шести великих держав и множество меньших государств, порядок должен возникнуть в основном, как и в прошлые столетия, на базе примирения и балансирования соперничающих национальных интересов. Как Буш, так и Клинтон говорили о новом мировом порядке, словно он находится за ближайшим углом. Страница 734. На деле он все еще проходит период вызревания, и окончательные его формы станут зримы лишь в пределах будущего столетия. Будучи частично продолжением прошлого, а частично беспрецедентным, новый мировой порядок, как и те, на чье место он приходит, должен возникнуть как ответ на три вопроса. Что является фундаментальными составляющими мирового порядка? Каковы способы их взаимодействия? Каковы цели, ради которых происходит подобное взаимодействие? Международные системы живут, идя на риск. Каждый мировой порядок выражает стремление к постоянству. Уже само это определение несет на себе печать вечности. И все же элементы, которые его составляют, находятся в непрерывном движении. Действительно. С каждым столетием продолжительность существования международных систем уменьшается. Порядок, выросший из Вестфальского мира, продержался полтора столетия. Международная система, созданная Венским конгрессом, прожила 100 лет. Международный порядок, характерный для Холодной войны, нашел свой конец через 4 десятилетия. Версальское урегулирование никогда не функционировало как система, приемлемая для великих держав, и представляла собой немногим больше, чем просто перемирие между двумя мировыми войнами. Никогда еще компоненты мирового порядка, их взаимодействие друг с другом, задачи, которые надо решить, не менялись столь быстро, не были столь глубоки или столь глобальны. Как только составляющие международной системы меняют свой характер, неизбежно следует период потрясений. 30-летняя война в значительной степени велась в связи с переходом от феодальных обществ, базировавшихся на традиции и претензии на универсальность, к современной государственной системе, опирающейся на raison d'état. Войны времен Французской революции означали переход к государствам-нациям, определяемым наличием общего языка и культуры. Войны XX века были связаны с распадом империи Габсбургов и Оттоманской империи, вызовом, связанным с претензиями на господство в Европе и концом колониализма. В каждый из этих переходных периодов то, что ранее принималось как должное, вдруг становилось анахронизмом. Многонациональное государство XIX века – колониализм XX. Со времен Венского конгресса внешняя политика стала соотносить народы друг с другом, отсюда термин «международные отношения». В XIX веке появление хотя бы одной новой нации, такой как Объединенная Германия, порождало десятилетия смуты. После окончания Второй мировой войны появилось на свет почти 100 наций, нередко имеющих существеннейшие отличия от европейских, исторически сложившихся государств наций. Крах коммунизма в Советском Союзе и распад Югославии повлекли за собой возникновение еще порядка 20 наций, которые увлечены и поглощены сведением вековых кровавых счетов. Европейское государство XIX века имело в своей основе общность языка и культуры, и с учетом технологий того времени стремилось оптимально возможным способом достичь безопасности, экономического роста и роста своего влияния на международные события. В мире по окончании Холодной войны традиционные европейские государства-нации, страны, составлявшие так называемый «европейский концерт» вплоть до Первой мировой войны, не обладают ресурсами для того, чтобы играть глобальную роль. Консолидация в Европейский Союз предопределит их будущее влияние. Объединенная Европа продолжит свое существование как великая держава. Разделенное же на национальные государства сползет к уровню обладателя второстепенного статуса. Страница 735. Частичные потрясения, связанные с возникновением нового мирового порядка, проистекают из факта взаимодействия по крайней мере трех типов государств, зовущих себя нациями, но обладающих, однако, слишком малым числом исторических атрибутов государства-нации. С одной стороны, это этнические осколки распавшихся империй типа государств, преемников Югославии или Советского Союза, одержимые историческими обидами, вековым стремлением к самоутверждению, они в первую очередь стремятся взять верх в старинных этнических соперничествах. Цели международного порядка находятся за пределами их интересов, а часто и за пределами их воображения. Подобно мелким государствам, порожденным 30-летней войной, они стремятся оградить свою независимость и увеличить собственную мощь, не принимая во внимание более космополитические соображения международно-политического порядка. Кое-какие из постколониальных наций являются примером еще одного любопытного феномена, ведь у многих из них нынешние границы есть административные порождения, явившиеся на свет ради удобства империалистических держав. Французская Африка, обладавшая весьма протяженной береговой линией, была расчленена на 17 административных единиц, каждая из которых ныне превратилась в государство. Бельгийская Африка, тогда именуемая Конго, а ныне Заиром, имела весьма узкий выход к морю, а потому управлялась как единое целое, хотя и занимала территорию, равную Западной Европе. При подобных обстоятельствах государство очень часто означает армия, которая становится единственным национальным институтом. Когда такого рода претензия не находит своего воплощения, последствием часто становится гражданская война. Если к таким нациям применять стандарты государственности XIX века или вильсоновские принципы самоопределения, неизбежностью станет радикальная и непредсказуемая переделка границ. Им придется выбирать между территориальным статус-кво и бесконечно жестоким гражданским конфликтом. Наконец, существуют государства континентального типа, которые, возможно, явятся базовыми ячейками нового мирового порядка. Индийская нация, возникшая при британском колониальном правлении, много языка и много религиозно. Это, по сути, множество национальностей. Поскольку она более чувствительно реагирует на религиозные и идеологические течения в соседних государствах, чем европейские нации XIX века, разграничительная линия между внутренней и внешней политикой у нее несколько иная и менее четкая. Соответственно, Китай является конгломератом различных языков, скрепляемых воедино общностью письменности, общностью культуры и общей истории. Такой могла бы стать Европа, если бы не религиозные войны XVII века, и такой она еще сможет стать, если Европейский Союз оправдает чаяния своих сторонников. Соответственно, обе сверхдержавы периода Холодной войны никогда не были государствами-нациями в европейском смысле. Америка преуспела в создании четко отличимой национальной культуры на базе национального многоязычия. Советский Союз представлял собой империю, включавшую в себя множество национальностей. Его преемники, особенно на момент написания этой книги, Российская Федерация, раздираемая между дезинтеграцией и деимпериализацией точно так же, как это было с империей Габсбургов и Отаманской империей в XIX веке. Страница 736. Все это радикально меняет содержание и методику, и, что важнее всего, масштаб международных отношений. Вплоть до современного периода различные континенты действовали в основном в изоляции друг от друга. Невозможно было соразмерить мощь, к примеру, Франции и Китая, поскольку у этих двух стран не было средств взаимодействия. Но как только расширились технологические границы, будущее прочих континентов стало определяться концертом европейских держав. Ни один из предыдущих международных порядков не обладал крупными силовыми центрами, размещенными по всему земному шару. И никогда еще государственные деятели не обязаны были заниматься дипломатической деятельностью в такой обстановке, когда события воспринимаются мгновенно и одновременно как лидерами, так и общественностью их стран. Поскольку число государств увеличивается, а возможности взаимодействия между ними возрастают, на каких принципах может быть организован новый мировой порядок? С учетом сложности новой международной системы, могут ли вильсонианские концепции типа расширения демократии служить путеводными указателями для американской внешней политики, а также в качестве замены стратегии сдерживания времен Холодной войны? Ясно, что эти концепции не были ни безоговорочно успешными, ни безоговорочно неудачными. Некоторые из наиболее утонченных совершений дипломатии XX века уходят своими корнями в идеализм Вудро Вильсона. План Маршалла, самоотверженные обязательства по сдерживанию коммунизма, защита свободы Западной Европы и даже злосчастная Лига наций, а также более позднее ее воплощение – Организация Объединенных Наций. В то же время вильсонианский идеализм породил превеликое множество проблем. Некритическое применение принципа этнического самоопределения в том виде, как это отражено в 14 пунктах, не способно было учесть соотношение силы, дестабилизирующий эффект прямолинейного преследования этническими группами целей, связанных со скопившимся за продолжительный срок соперничеством и давней ненавистью. Неспособность снабдить Лигу наций механизмом военного принуждения усугубляла проблемы, являвшиеся неотъемлемой частью вильсоновского понятия коллективной безопасности. Неэффективный пакт Бриана-Келлога, заключенный в 1928 году, согласно которому нации отвергали войну как средство политики, демонстрировал пределы чисто юридических ограничений, как предстояло доказать Гитлеру. В мире дипломатии заряженное орудие часто обладает большей потенциальной силой, чем юридическое предупреждение. Призыв Вильсона, обращенный к Америке следовать путем демократии, вызвал деяние великой творческой силы. Он также привел к крестовым походам типа вьетнамского, обратившимся в катастрофу. Окончание Холодной войны создало ситуацию, которую многочисленные наблюдатели называют однополюсным или моносверхдержавным миром. Но Соединенные Штаты на деле находятся не в столь блестящем положении, чтобы в одностороннем порядке диктовать глобальную международную деятельность. Америка добилась большего преобладания, чем 10 лет назад, но по иронии судьбы сила ее стала более рассредоточенной. Таким образом, способность Америки воспользоваться ею, чтобы изменить облик остального мира, на самом деле уменьшилась. Страница 737. Победа в Холодной войне сделала еще более затруднительным воплощение вильсонианской мечты о всеобщей коллективной безопасности. В отсутствии потенциально доминирующей державы основные нации не воспринимают угрозы миру единообразно. И кроме того, они не желают идти на одинаковый риск в преодолении тех угроз, которые действительно признают. Смотри главы 10, 11, 15 и 16. Мировое сообщество в достаточной степени готово сотрудничать в деле поддержания мира, то есть в обеспечении существующих соглашений, не оспариваемых какой-либо из сторон, но в достаточной мере уклончиво относится к обеспечению мира, то есть подавлению реальных вызовов мировому порядку. Это неудивительно, ибо даже Соединенные Штаты до сих пор не выработали ясной концепции того, чему будут противодействовать в одностороннем порядке после окончания Холодной войны. В качестве подхода к вопросам внешней политики вильсонианство предполагает, что Америка обладает исключительными качествами, проявляющимися в неоспоримых добродетелях и неоспоримой мощи. Соединенные Штаты были до такой степени уверены в собственной силе и высокой моральности своих целей, что всегда видели себя в роли борца за собственные ценности в мировом масштабе. Американская исключительность должна была стать отправной точкой вильсонианской внешней политики. По мере приближения 21-го столетия могучие глобальные силы трудятся все упорнее, так что по ходу времени Соединенные Штаты лишатся части своей исключительности. В обозримом будущем у американской военной мощи по-прежнему соперников не будет. И все же американское стремление направить эту мощь на мириады крохотных конфликтов, которым мир явится свидетелем в течение надвигающихся десятилетий, типа Боснии, Сомали и Гаити, явится ключевым концептуальным вызовом для американской внешней политики. Соединенные Штаты, вероятнее всего, в будущем столетии сохранят самую мощную в мире экономику, и все же благосостояние распространится гораздо шире, точно так же, как технология, обеспечивающая благосостояние. И Соединенные Штаты окажутся перед лицом экономической конкуренции такого рода, какая не проявлялась в период Холодной войны. Америка останется великой и могущественной нацией, но нацией, с которой уже будет кому равняться. Первой среди равных, но тем не менее одной из ряда подобных. Американская исключительность, являвшаяся неотъемлемым фундаментом вильсонианской внешней политики, скорее всего в наступающем столетии в значительной мере утеряет свое значение. Но американцам не стоит рассматривать это как унижение или симптом национального упадка. На протяжении значительной части своей истории Соединенные Штаты были на деле одной из многих наций, а не абсолютной сверхдержавы. Подъем прочих силовых центров Западной Европы, Японии и Китая не должен тревожить американцев. В конце концов, совместное использование мировых ресурсов и развитие иных обществ и экономик было типичной американской задачей еще со времен плана Маршалла. Страница 738. Но коль скоро вильсонианство становится все более несоответствующим времени, обязательные принципы вильсонианской внешней политики – коллективная безопасность, обращение соперников в свою веру и приобщение американскому образу жизни, международная система решения споров юридическим путем и безграничная поддержка этнического самоопределения во все меньшей степени находят воплощение на практике. На каких же принципах следует Америке основывать свою внешнюю политику в наступающем столетии? История не предлагает не только путеводителей, но даже более или менее удовлетворительных аналогий. И все же история учит силой примера, поскольку Америка отправляется в плавание по не нанесенным на карту водам, ей стоило бы сопоставить эпоху, предшествовавшую появлению Вудро Вильсона, и американский век, чтобы найти подсказки для грядущих десятилетий. Концепция Ришелье относительно raison d'état, иными словами, принцип оправдания интересами данного государства средств, которыми оно пользуется, чтобы обеспечить эти интересы, всегда была отвратительна американцам. Речь идет не о том, что американцы никогда не применяли принцип raison d'état. Имеется много примеров, начиная со времен так называемых отцов-основателей, когда проводилась твердая и трезвая политика по отношению к европейским державам в первые десятилетия существования республики и вплоть до целенаправленного обеспечения западной экспансии, проходившей под лозунгом судьбоносных проявлений. Но американцы всегда чувствовали себя неловко, открыто признавая наличие у них эгоистических интересов. Воюя в мировых войнах или участвуя в локальных конфликтах, американские руководители всегда заявляли, что сражаются во имя принципа, а не ради собственных интересов. Для любого, кто изучает европейскую историю, концепция равновесия сил выступает как нечто самоочевидное. Понятие равновесия сил, как, впрочем, и высших интересов государства, первоначально было введено в обиход еще английским королем Вильгельмом III, который пытался обуздать экспансионистские устремления Франции. Следовательно, концепция коалиции более слабых государств, объединяющихся, чтобы стать противовесом более сильному, не является чем-то из ряда вон выходящим. И все же, поддержание равновесия сил требует неустанного внимания. В последующем столетии американским руководителям придется сформулировать перед общественностью концепцию национальных интересов и объяснить, как обеспечение национальных интересов в Европе и Азии служит поддержанию равновесия сил. Америке потребуются партнеры в деле сохранения равновесия в ряде регионов мира, и этих партнеров не всегда придется выбирать из одних лишь моральных соображений. Потому четкое определение национальных интересов потребуется для того, чтобы существенным образом направлять американскую политику. Международная система, просуществовавшая самый длительный срок без большой войны, была та, что возникла на Венском конгрессе. Она сочетала в себе легитимность и равновесие сил, общность ценностей и дипломатию по контролю за соотношением сил. Общность ценностей ограничивала объем требований со стороны отдельных наций, а равновесие сил ставило предел возможностям нажима. В XX веке Америка дважды пыталась создать мировой порядок, почти исключительно основывающийся на ее ценностях. Эта попытка представляет собой героические усилия в ряде случаев, увенчавшееся успехом. Но вильсонианство не может являться единственной основой в эпоху после окончания Холодной войны.